Глава 116. Зеленокрылый орёл. Вложить пункты в ловкость и выносливость. Сделал выбор Юэ и подобрал выпавшую книгу навыка и 200 СЦ. Книга навыка 3 уровня. Приручение зверя. Активный навык рыцарских классов. Поэтому эти классы могут изучить его независимо от количества свободных слотов активных навыков. После победы над разумным существом, при условии неиспользования оружия, активировав этот навык, есть определенный шанс приручить цель. Активация навыка потребляет 10 СП и 10 МП. Увидев подобный навык, Юэ сразу же изучил его, после чего принялся вскрывать тело змеи и искать внутри. «Осторожно, братец Юэ!» Он неожиданно услышал одновременный и тревожный крик Лувэнь и Гаюи, сразу после того, как наконец нашел красную жемчужину. Сердце Юэ Джуна вдруг вздрогнуло от страха. Крайне сильно сработало чувство опасности. Он резко активировал защитный навык, и скелет, обратившись в лучи света, быстро сформировался в твердую костяную броню вокруг его тела. В небе появилась огромная птица, чей размах крыльев достигал 30 метров, а перья отливали металлическим зеленым блеском. Снизившись с ужасающей скоростью, она была уже над Юэ Джуном. Когти птицы вонзились в тело выпотрошенной мутировавшей змеи, а один из когтей воткнулся в правую часть груди Юэ Джуна, пронзив всю его защиту, костяную броню, змеиную броню и защитный костюм 3 уровня. Он почувствовал сильную боль и закашлялся кровью. Птица стала подниматься в воздух, удерживая и его, и змею. Мутировавший зеленокрылый орел. Монстр 46 уровня. Особенности. Чудовищная птица, известная своей скоростью. «Братец Юэ! Мастер Юэ!» Закричали Лувэнь и Гоюэ, увидев, как огромный орел с зелеными перьями поднимал его в воздух. Они были бессильны что-либо сделать. Орел схватил мутировавшую змею и, сильно хлопая крыльями, быстро поднимался все выше. Юэ слышал свист ветра и отчаянно сопротивлялся сильной боли, распространявшейся из груди. Он плотно держался за телом мутировавшей змеи, не смея сделать даже малейшего движения. Если орел случайно уронит его, то от падения с такой высоты он погибнет, несмотря на все его повышение уровней. Зеленокрылый орел летел все выше и уносил Юэ Джуна и труп мутировавшей змеи все дальше от городка Шима. И вскоре он достиг гнезда в горах на высоте около 400 метров, куда и скинул свою ношу. В гнезде было множество костей и трупов различных мутировавших тварей, среди которых было 5 еще не сгнивших тел больших мутировавших змей. Также в гнезде находился маленький зеленокрылый орел, который еще не стал взрослым. Молодой мутировавший зеленокрылый орел, монстр 26 уровня. Получил такую информацию Юэ Джун, как только взглянул на гигантского птенца. Большой орел, сбросив добычу в гнездо, снова взмахнул крыльями и быстро улетел. Такому высокоуровневому монстру нужно ежедневно просто огромное количество еды. Поэтому взрослый орел снова вышел на охоту, желая сделать побольше запасов. Юэ Джун и труп змеи были брошены с небольшой, но все же ощутимой высоты, из-за чего Юэ испытал дикую боль от раны в груди. Кровь до сих пор текла, и он потерял уже немалое количество крови, поэтому сейчас был довольно слабым. Юэ быстро достал из своего хранилища большой цветок жизни, положил его в рот и начал жевать. Разжевав до кашицы, он осторожно размазывал его по своей ране. Позаботившись о ране, Юэ наконец-то смог заняться красной жемчужиной, которая была покрыта кровью мутировавшей змеи. Тем не менее, он немедленно ее проглотил, после чего в его тело стало быстро распространяться тепло и небольшой жар. Поздравляем! Вы получили 7 пунктов живучести и 1 пункт стойкости. Такое уведомление прозвучало в его сознании, когда тепло и жар спали. Эффект ослаб? Немного нахмурился Юэ. В это время в перевалку подошел птенец, у которого были еще не все перья, и он внезапно заметил человека, спрятавшегося за трупом змеи. Его глаза кровожадно загорелись, и маленький орленок решил атаковать человека, пытаясь достать его своим клювом. «Ах ты, ублюдок!» выругался Юэ, как он хладнокровно уклонился, избегая этого смертельного клюва. Удар пришелся в тело змеи, и клюв спокойно проткнул пули непробиваемую кожу. Увидев такое, на секунду сердце Юэ замерло от страха. Тем не менее, он решительно прыгнул к этому птенцу. Птенец зеленокрылого орла имел размах крыльев в 5 метров, и через несколько мгновений Юэ уже запрыгнул на его широкую спину Он использовал правую часть костяной брони, чтобы удержать птенца на месте, после чего левой рукой сильно ударил его по голове. Сила, что намного превышает способности нормального человека, мощно припечатала птенца, заставляя его споткнуться и потерять равновесие. Из-за чего птенец стал суматошно размахивать недоразвитыми крыльями, одновременно пытаясь достать Юэ Джуна. Юэ немедленно почувствовал эту встряску, и его еще не зажитая рана снова открылась. Потекла кровь. Черт! Лучше бы его не убивать! Превозмогая боль, он подобрался к голове будущего орла и со всей силы снова ударил его. В то же время в его сердце росло намерение убийства, потому что боль в его правой стороне груди становилась все больше. Он снова сильно приложился по голове орленка. Если он не сможет приручить этого птенца, то ему было бы лучше сейчас использовать револьвер и проделать в его голове дырку. И вот Юэ уже был готов достать оружие, но нанеся еще один мощный удар, он наконец смог выбить дух из этой птицы. И она обессиленно рухнула на землю. Юэ выдохнул с облегчением, глядя на молодого зеленокрылого орленка, упавшего без сознания. Он спрыгнул и активировал на нем навык приручения зверя. Зеленый свет вылетел из точки над его переносицей и влетел в голову птенца. На лбу орленка внезапно появилась зеленая печать. И как только она появилась, лежащий без сознания птенец неожиданно встрепенулся и открыл глаза, зловеще уставившись на человека. «Получилось?» С замиранием сердца подумал Юэ. Глядя на очнувшуюся птицу и не сильно взмахнув рукой, он достал револьвер «Стингер-2».